ту ночь мы сошли друг от друга с ума. Светила нам только зловещая тьма. Свое бормотали арыки, и Азией пахли гвоздики. В последней строфе Ахматова пишет: «И если вернется та ночь и к тебе, в твоей для меня непонятной судьбе, ты знай, что приснилась кому-то священная эта минута». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 287. Ахматова говорила Чуковской, что это стихотворение навеяно встречей с Чапским. Однако в собственных мемуарах Чапский не пишет о том, что бывал у Ахматовой дома или оставался с ней наедине. Он называет Ахматову довольно отстраненной дамой, с которой было трудно установить контакт. Вряд ли подобное замечание говорит о близких отношениях. Хотя тут же Чапский добавляет: «Мне следовало узнать эту поэтессу лучше, увидеться с ней наедине, но я не старался продлить наше знакомство». В 1998 году вышла статья профессора Саймона Франклина, в которой он высказывает предположение, что это стихотворение Ахматовой посвящено композитору Алексею Федоровичу Козловскому, влюбленному в нее в Ташкенте. Однако Ахматова в начале июня 1942 года именно Чапскому жаловалась на то, как трудно выяснить, что происходит со львом. «Я целовала сапоги всех важных большевиков, чтобы узнать, жив ли он, но ничего не узнала». Примечание. Аманда Хейт. Анна Ахматова. «Поэтическое странствие». Москва. Радуга. 1991. За 2 месяца до этого она узнала, что Валя, старший сын ее соседей Смирновых, погиб во время бомбежки. «Постучись кулачком, я открою. Я тебя открывала всегда». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 209. Здоровье Ахматовой ухудшалось. В 1942 году она заболела тифом, а в 1943 – скарлатиной. За ней ухаживали узбеки, многие из которых считали, что она наделена сверхъестественной мудростью. Именно в Ташкенте я впервые узнала, что такое в палящий жар древесная тень и звук воды. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 19. Многие лучшие стихи Ахматовой тех лет окрашены легким бредом. Позднее, вспоминая эти дни, она написала: «Нас четверо». Стихи, посвященные Цветаевой, Мандельштаму и Пастернаку, но только одну из них она назвала по имени. «Отступилась я здесь от всего, от земного, от всякого блага. Духом, хранителем места сего, стала лесная коряга. Все мы немного у жизни в гостях, жить — это только привычка. Чудится мне на воздушных путях двух голосов перекличка. Двух? А еще у восточной стены в зарослях крепкой малины темная, свежая ветвь бузины. Это письмо от Марины». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 253. 19 февраля 1942 года семья Пунина вместе с семьями других сотрудников Института истории искусств была эвакуирована из Ленинграда. Пунин был очень плох, близок к смерти, по воспоминаниям Каминской. Незадолго до эвакуации Пунин описывал в дневнике серебряно-белый город под зеленым небом, трупы, завернутые в простыни и лежащие прямо на улицах. Он прошел по набережной и долго стоял, глядя на купола Исаакиевского собора. Позолоту с куполов сняли, чтобы вражеские самолеты не могли по ним ориентироваться. В грузовике Пуниных перевезли через замерзшее Ладожское озеро. Анне Каминской в то время было всего 3 года, но она до сих пор помнит тот ужас, который охватил ее, когда колесо грузовика провалилось под лед. К счастью, Анна Аренц поняла, что они уже недалеко от берега. Она побежала по трескающемуся льду за помощью. Каминская вспоминает, что все время они слышали сухие автоматные очереди. Узнав о том, что Пунин будет проезжать через Ташкент по пути в Самарканд, Ахматова бросилась на вокзал, чтобы встретиться с ним. Зоя Томашевская вспоминает, как Ахматова ждала поезда с большим букетом красных гвоздик. Она была счастлива снова увидеть Пунина, несмотря на то, что он был так плох, что мог не доехать до Самарканда. Пунин сумел остановиться в Ташкенте всего на день. Из Самарканда он написал Ахматовой очень нежное письмо. «Мне кажется, я в первый раз так широко и всеобъемлюще понял вас. Именно потому, что это было совершенно бескорыстно. Так, как увидеть вас когда-нибудь, я, конечно, не рассчитывал. Это было действительно предсмертное с вами свидание и прощание. И мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и поэтому совершенна, как ваша, от первых детских стихов «Перчатка с левой руки» до пророческого бормотания и вместе с тем гула поэмы. Примечание. Пунин. Мир светил любовью. Москва. Артист, режиссер театр. 2000, страница 354. В том же письме Пунин пишет о том, что знает людей, осуждающих Ахматову за ее отношение к сыну. Становится ясно, что Анну Андреевну всегда окружали сплетни, которые могли дойти и до ее сына, даже в лагере. Пунин пишет: «Вы знаете, многие осуждают вас за Леву, но тогда мне было так ясно, что вы сделали мудро и, безусловно, лучшее из того, что могли выбрать. Я говорю о Бежецке. И Лева не был бы тем, что он есть, не будь у него бежецкого детства». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер театра 2000, страница 354. И в том же письме Пунин признает, что чувствует свою вину перед Львом. Главная задача Пунина – описать то спокойное счастье, которое он всегда связывал с Ахматовой. «Вы казались мне тогда и сейчас тоже высшим выражением бессмертного, какое я только встречал в жизни». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер. Театр. 2000, страница 355. Ахматова очень ценила это письмо и всегда носила его с собой. Не каждой женщине удается услышать от любимого человека такие слова. В своем дневнике 23 сентября 1942 года Пунин записал: «Из больницы написал 2 письма Ан. Она оказалась в Ташкенте и пришла к поезду, пока мы стояли. Была добра и ласкова, какой редко бывало раньше, и я помню, как потянулся к ней и много думал о ней, и все простил, и во всем сознался, и как все это связалось с чувством бессмертия, которое пришло и легло на меня, когда я умирал с голода. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер театр. 2000. Страница 359.